Глава 13. Сказать, что я офигел, это не сказать ничего. Минут 5 я тупо пялился на пустую нишу, в которой оставлял карту. Потом зачем-то пошарил внутри рукой, прекрасно понимая всю бессмысленность своих действий. Схема отсутствовала. Испарилась. Исчезла. Я машинально поднялся с колен и присел на кровать. В голове звенело от пустоты. Исчезла даже мысль о том, что теперь делать и как спасать девушку. Если приду к Кузьмичу с пустыми руками, что он сделает? Как отреагирует? Кто мог взять карту? Игорек? Женька? Кто еще знал о том, что карта архивариуса у меня и о тайнике? На Жеку думать не хотелось. Не завязан он с искателями сокровищ. Во всяком случае, я не замечал за ним никакого интереса, да и близкого общения с Игорем тоже не видел. А вот Васильков вполне мог обыскать комнату. Точно. Кто-то же шарил по нашим студенческим квадратным метрам, что-то искал. Но тогда я проверял, карту, если искали именно ее, не нашли, она лежала в тайнике. Получается, приходили второй раз, а мы с Женькой не заметили обыск? Обыск. Если органы, то вся общага уже бы гудела, да и за мной бы пришли. Собственно, Кузьмич тоже был бы в курсе. А Мичман, отправляя меня за схемой, ни сном, ни духом не обмолвился о такой вероятности. Однозначно, или не знал, или был уверен в том, что бумага по-прежнему у меня. Короче, Леха, харе рассусоливать, надо Лену как-то спасать. Я поднялся с кровати, пошарил в столе. Отыскал тетрадку, выдрал из нее двойной лист в клеточку, достал из ящика карандаш и уселся за стол, прикрыв глаза. Памятью природа меня не обделила. Может, и удастся вспомнить процентов на 50, что и как нарисовано на исчезнувшей схеме. Понятно, что многое упущу, но хоть что-то да привезу, а дальше буду действовать по обстоятельствам. Минут 30 я пыхтел над картой, матерясь про себя и сожалея о прогуленных в школе уроках рисования и черчения. С горем пополам набросал все, что помнил, свернул рисунок и сунул в карман штанов. Закрыл тайник, вытащил из заначки остатки студенческих денег, прихватил спортивную куртку и рванул на выход. Перескакивая через ступеньку, бежал и прикидывал, где можно купить печенье или пирожков. Есть хотелось неимоверно, да и Лену покормить нужно, с утра, небось, ничего не ела. Вахтерша что-то крикнула мне вслед, когда я едва не грохнулся, прыгая с последней ступеньки. Но я удержал равновесие, отмахнулся от воплей, схватил велосипед, вывалился на улицу, прыгнул в седло и помчался в продуктовый магазин за булочками или хотя бы бубликами. Или как повезет. По пути показалось, кто-то меня окликнул. Но я точно так же отмахнулся от неизвестного, как и от вахтерша, не желая терять времени на разговоры. Я, конечно, сильно сомневался в том, что Сидор Кузьмич обидит Елену Блохинцеву, если один нахальный студент вдруг не вернется в подземелье или прибудет позже, чем обещал. Но червячок сомнения глодал душу. Если бы я знал конечную цель поисков Мичмана, смысл его одержимости, тогда можно было бы сделать более точный расчет нашей неожиданной встречи. А при таких раскладах все мои сценарии развития событий — сплошные прикидки на живую — рассыпятся от одного неловкого движения. В магазине мне повезло. Застал рогалики. Купил несколько штук, прихватил пару бутылок лимонада, снова оседлал велосипед и рванул в сторону кирпичиков. Проезжая мимо родной школы, краем глаза заметил цветастый сарафан Нины. А еще показалось, что она довольно бурно разговаривает с Игорьком. Это удивило. Я едва не чертанулся на всей скорости со своего драндулета, когда решил обернуться, чтобы убедиться в своих подозрениях. Руль пошел ходуном. Я плюнул, решив, что мне показалось. Дальше мчал, не разбирая дороги, стремясь поскорее добраться до места. Эх, знать бы, каким ходом зашел в подземелье Кузьмич, сэкономил бы время. А так еще ехать и ехать, да еще по подземелью телепать черти сколько до места встречи. Надеюсь, Лена не натворит глупостей, а будет спокойно ждать, когда я вернусь и все решу. Доехал я достаточно быстро. Спрятал велосипед и практически бегом помчался по уже знакомой до каждой выбоины и камня подземной дороге. Помучился с потайной дверью и, не скрываясь, шумно и громко перепрыгивая через ступеньки, побежал вниз, к Лене. Я с грохотом скатился с лестницы, ожидая бурную встречу с упреками от мичмана, мол, долго ехал, и слезами на глазах от Лены. Конечно, от радости и облегчения. Девчонка все-таки. Страшно остаться одной с человеком, который практически запер в подвале и не выпускает из темного и мрачного подземелья на свет. Вот только ожидания не совпали с реальностью. В большом зале, где оставались ждать моего возвращения Сидор Кузьмич и Лена, никого не оказалось. Я остановился и тихо позвал девушку по имени, но ответа не услышал. Тогда, плюнув на маскировку, громко и четко окликнул мичмана. «Сидор Кузьмич, вы где?» «Я вернулся!» «Лена! Ау! Вы где?» «Какого лешего тут происходит?» Мелькнула, конечно, мысль, что могла появиться конкурирующая организация и пристукнуть девушку и бывшего начальника. Но и тут не срасталось по всем параметрам, и назревали вопросы. Зачем конкурентам мочить искателей до тех пор, пока они не найдут сокровища? И второй. Где следы убийства? Как минимум, на полу должны остаться следы борьбы, а их не наблюдается. Стол, стул и даже чайник стоят на своих местах. Такое ощущение, что особист и девушка еще минуту назад находились здесь и просто ненадолго отошли. Вот только куда и зачем они отлучились? Или их все-таки транспортировали куда-то насильно? Стараясь не шуметь, я подошел к столу и выложил покупки. Огляделся еще раз, прикидывая, куда могли деться мои потеряшки. И тут же сообразил. Сидор Кузьмич пришел с другой стороны. Значит, свет в конце тоннеля искать следует именно в той стороне. И, скорее всего, именно в этот подземный рукав и ушли мичман с Леной. Но зачем? Мы договорились встретиться здесь. Бывший начальник не похож на человека, который не держит слова. Тогда какого черта? И тут я заметил на полу бумажку. «Записка? Посмотрим». «Какого лешего, Лена?» — выругался вслух, скомкал исписанный лист и сунул его в карман. Там же нащупал нарисованную собственноручно схему, хотел было выкинуть, но оставил на всякий случай. Снова достал Ленина послание и еще раз перечитал. «Леша, я, кажется, поняла, где спрятаны сокровища». Иди по левому рукаву прямо, никуда не сворачивай. Встретимся в тупике. Лена. Черным по белому, точнее, синим по серому клочку газеты написала безмозглая девочка. Только идиотка могла отправиться на поиски клада с собственным похитителем. Ну, хорошо, не похитителем, а тюремщиком-шантажистом. Чертыхнувшись и вернув бумажку в карман, я отправился по следам несуразной парочки. Как вообще могло произойти, что Лена знает место тайника? Что здесь приключилось, пока я отсутствовал? Вопросы. Вопросы и ни одного ответа. Я шагал и прокручивал в голове разные варианты развития событий, которые могли случиться в мое отсутствие. По всему выходило, что Лена пришла в себя, успокоилась, и Сидор Кузьмич ее сумел разговорить. Насколько я помню, девчонка как-то хвасталась, что брат научил ее разгадывать всякие разные шрифты и головоломки. Мичман, старый хитрый черт, вполне мог подсунуть девушке какую-нибудь хитрую задачку, связанную с подземельем, и эта бесхитростная душа взяла и разгадала ее. А потом они вместе отправились проверять Ленины выкладки, на место, так сказать. Я заскрежетал зубами. Если все так, как думаю... то вариации будущего превращались в беспросветный туман. «Не отпустит нас Кузьмич! Не выпустит отсюда живыми! Прибьет и прикопает! Или не прикопает, а отыщет наши трупы с помощью помощников, придумает душещипательную легенду про юных героев. Нас еще, может, и наградят. Посмертно!» «А вот хрен вам по всей физиономии, товарищ начальник! Не дам я нас похоронить ни с почестями, ни без почестей!» Не затем мне второй шанс дали, чтобы я опять бесславно просрал чью-то жизнь. Эти неприятные размышления придавали мне хорошее ускорение. Шагал я довольно быстро, торопясь как можно скорее добраться до Лены и Мичмана. Мысль о том, что одна маленькая, но очень наивная девочка уже могла стать совершенно молчаливым свидетелем, не давала покоя. Поэтому идти старался, соблюдая осторожность, чтобы невзначай не огрели кирпичом по голове из скрытого ответвления. Ловушек и поворотов в этом подземном городе немерено, и большая часть их мне неизвестна, потому как ни на одной известной схеме не указано. Шел я долго, но тупика все не наблюдалось. Да и голосов я не слышал. От тишины мысли мрачнели все больше. Я пожалел, что не прихватил с собой хотя бы ножку от стула, на всякий пожарный случай. Крутанул лучом света по земле в поисках камня или куска доски. Но, к моему огорчению, эта часть тоннеля оказалась слишком обжитой, что ли. Под ногами не хрустели осколки разбитых кирпичей, ямки кто-то аккуратно залатал цементом. Я даже подумал, что дорогу время от времени подметают. Настолько она отличалась чистотой от остальной части подземелья, где нам с напарницей удалось побывать. Хотя, зная характер Мичмана, не удивлюсь, что так оно и есть. Под его началом кого только нет. По-любому про это место знает кто-то еще из парней, с которыми я общался. Может, и есть у них какой-то своеобразный график дежурств. А может, я все выдумываю, и эту часть проходов только недавно обнаружили. Поэтому мало кто в ней бывал. Оттого и сохранилось все в более-менее целости и в относительном порядке. Задумавшись, я едва не приложился физиономией и кирпичную кладку. Не понял. А где кладоискатели? Луч фонаря заплясал по стене в поисках прохода. Но стена стояла монолитом, не торопясь рассказывать свои секреты. Перехватив светильник левой рукой, правый принялся простукивать и ощупывать каждый кирпичик, надеясь найти очередную замаскированную кнопку. Кнопку не обнаружил, зато сразу наткнулся на странный круг с тремя параллельными лучами, которые указывали вверх. Причем средний отросток был длиннее боковых. Показалось, что подобный знак я где-то уже видел, но вот где и при каких обстоятельствах память решила умолчать. Ладно, попробуем потыкать. Осветив эмблему, нажал на нее сначала одним пальцем, затем втопил весь кулак. Но каменный узор не двинулся с места и даже не дрогнул. Ладно, пойдем другим путем. Перехватив рукоятку светильника покрепче, направил поток света прямо на линии. Попробовал их пошевелить по отдельности. Бесполезно. Камень не шевелился. Пришлось зажимать фонарь зубами и пробовать провернуть удлиненные треугольники обеими руками. Два вправо, один влево. Два влево, один вправо. Все три вправо, потом влево. Перебрал все возможные комбинации. Но чертовы лучи отказывались дернуться даже на миллиметр. Твою ж дивизию, Леха! Головоломки явно не мое. И никогда моим не было. Но ведь куда-то же делись Лена и Сидор Кузьмич из этого тоннеля. Как, хотел бы я знать, они открыли проход, который явно находился где-то здесь. Стоп. Но Кузьмич же пришел с этой стороны. Значит, здесь есть как минимум еще один вход-выход. Я хотел было вернуться и отследить незаметные повороты, но вовремя вспомнил указание Лены в записке. Идти в тупик. Ну вот, я в тупике. И дальше что? Задумавшись, я медленно обводил фонарем окружающие меня стены. Тоннель вполне себе широкий, с высоким потолком. Ну, не 2 метра, но головой я не цеплялся, хотя рукой спокойно мог достать до кладки, причем полусогнутой. Так, а что это на кирпиче? Я приподнялся на цыпочки и медленно повел лучом по своду. Опа! Вспомни, солнышко, вот и лучики! И показывают они вправо. Посмотрим, что тут у нас справа. Запомнив место, где стоял, я шагнул к правой стене и принялся неторопливо ее изучать, оглядывая каждый камень. Спустя минуту отыскал очередной круг с лучами. Теперь самый длинный из треугольников указывал на пол. Пришлось опускаться на корточки и исследовать кирпичную мостовую. Спустя 10 минут ползания на коленях я обнаружил четвертый круг, стрелки которого указывали налево. Проклиная фантазию неизвестного архитектора, принялся рассматривать левую стену. Но тут дело пошло быстрее. Принцип я понял и старался далеко не уходить от обнаруженной метки. Плюс-минус новый маркер находился почти на прямой линии с кончиком самой длинной вершины фигуры. Пятый круг с лучами нашелся быстро. Не сдержавшись, я выматерился, потому как стрелки указывали на самую первую окружность с лучами, в которую я уткнулся, когда попал в тупик. И что дальше? Черт, Лена, как же тебя не хватает! Что означают эти круги? Как их связать в одно и открыть скрытые двери? Что проход где-то здесь, я уже не сомневался. Но как? Как работает этот дурацкий механизм? Я уселся на пол, прислонился спиной к прохладной стене и принялся прикидывать, что могу сделать. Судя по всему, легких путей строители не искали. И простое одновременное нажатие здесь тоже не сработает. Во-первых, понадобилось бы 5 человек. А какой дурак потащит с собой столько народу, чтобы спрятать потайной ход? Во-вторых, у Лены и Сидора Кузьмича не хватило бы длины рук, чтобы извернуться и нажать 5 кругов одновременно. Даже если предположить, что Мичман о них знал и прихватил с собой пару длинных палок. Хотя это вряд ли. Если бы он знал, как открыть проход, не потащил бы Лену с собой. Но это точно не точно. Значит, все должно быть просто как 5 рублей. В какой-то момент моих мучений из темноты рукава, откуда я пришел, раздался какой-то странный звук, как будто что-то упало. Я замер, стараясь не дышать, и прислушался. Минута, 2, 3, но темнота тоннеля хранила молчание. Больше никакого шума. Наверное, показалось. А может, произошел какой-нибудь естественный мини-обвал. Я поднялся, снова осветил все круги, подошел к первому и рассматривал его 5 минут, пытаясь отыскать скрытые знаки и другие подсказки. И вдруг до меня дошло. Что, если эти длинные лучи — указатели очередности? Но с какого тогда начинать? Так, Леха, не тупи! Логично предположить, что первый, вот этот, который едва не отпечатался на моем лбу. Не задумываясь, я сильно нажал ладонью на круг и перешел к следующему. Тут пришлось помогать фонарем. Рукояткой крепко прижал тот, что на потолке. Перешел к правой стене. Вжал ладонью. Камень по-прежнему не двигался. Во всяком случае, я не ощущал никакого шевеления под своей рукой. Ну да ладно. Больше все равно никаких идей. Перешел к половой жизни, то бишь хорошенько стукнул кулаком по точке на полу, а затем влепил по окружности на левой стене и разочарованно выдохнул. Даже не заметил, когда перестал дышать, пытаясь не пропустить момент появления тайной комнаты. Но, увы, стены, пол и потолок остались стоять на месте. Ни один кирпичик не шевельнулся и не скрипнул. Я уже набрал воздуха, чтобы просто заорать «Лена!», когда ощутил легкую, едва заметную вибрацию, и стенка тупика начала бесшумно двигаться. «Да твою ж дивизию! Не подземелье, а фильм ужасов какой-то! Заманивают все дальше и дальше!» И тишина. Главное, чтобы мертвые с косами вдоль стен не стояли. Подумалось мне, когда я увидел узкий провал, ведущий в темноту. «Ну, с Богом, Леха. Своих не бросаем. А Лена — своя».